Залетевшая с улицы оса кружилась, поблескивая крыльями у самой двери, будто решала, углубиться ли ей в полутьму кухни или не стоит. Вдруг оса взмыла вверх и пропала. Ее испугало движение за дверью. Освещенный прямоугольник на полу расширился, и солнце добралось до ног Елены. В двери обозначился маленький силуэт. Против солнца никак не разглядишь, кто это пришел. Елена Сергеевна решила было, что кто-то из соседских детей. Хотела подойти и не пустить в дом, ведь не было еще договорено, как вести себя. Маленькая фигурка решительно шагнула от двери внутрь. Солнце зазолотило на миг светлый мальчишеский хохолок на затылке. Ребенок сделал еще шаг и вдруг, размахнувшись по-футбольному, наподдал ногой в большом башмаке ведро с чищенной картошкой. Ведро опрокинулось. Наводнением хлынула по полу вода, утекая в щели. Картофелины покатились по углам. «Как я тебе сейчас!» — сказал угрожающе Ваня. Но вошедший мальчик его не слушал. Он бегал по кухне и давил башмаками картофелины. Те с хрустом и скрипом лопались, превращались в белую кашу. Мальчик при этом озлобленно плакал, и когда он попадал под солнечный луч, уши его малиновели. «Кто отвечать будет?» — вскрикивал мальчик, пытаясь говорить басом. «Кто отвечать будет?» Алмаз медленно поднялся во весь свой двухметровый рост, не спеша, точно и ловко протянул руку, взял ребенка за шиворот, поднял повыше и поднес к свету. Ребенок сучил башмаками и монотонно визжал. «Поди-ка сюда, Елена!» — позвал Алмаз, поворачивая пальцем свободной руки личико мальчика к солнцу. «Присмотрись!» Мальчик зашелся от плача. Из широко открытого рта выскакивали отдельные невнятные скорбные звуки, и розовый язычок мелко бился о зубы. «Узнаешь?» — спросил Алмаз. И когда Елена отрицательно покачала головой, сказал: «Прям скандал получается. То ли я дозу не рассчитал, то ли организм у него особенный». «Это Удалов?» — предположила Елена, начиная угадывать в белобрысой головке тугое щекастое мужское лицо. «А кто отвечать будет?» — бормотал мальчик, вертясь в руке Алмаза. «Вы Корнелий?» — спросила Елена, и вдруг ей стало смешно. Чтобы не рассмеяться не кстати над человеческим горем, она закашлялась, прикрыла рукой лицо. «Не узнаете!» — плакал мальчик. «Меня теперь мать родная не узнает. Отпусти на пол, а то получишь. Кто отвечать будет? Я в милицию пойду!» Гнев мальчика был не страшен. Уж очень тонка шея и велики полупрозрачные под солнцем уши. «Грубин!» — крикнул Алмаз. «Где твой грозбух? Записать надо!» «Это жестоко, Алмаз Федотович», — сказала Елена. Грубин уже вошел, стоял сзади. Вслед за ним, не согнав еще улыбок с лиц, вбежали остальные. И Удалов взрыдал, увидев, насколько молоды и здоровы все они. «Не повезло Корнелию», — оценил Грубин. Когда Корнелий говорил, что пойдет в милицию, угроза его не была пустой. В милицию он уже ходил.